Глава 20. Козни жены Махмуда. Я вышла от Мане, терзаемая тяжелыми мыслями. Страх за свою жизнь только усилился, я не видела никакой охраны рядом с собой. Слова о том, что Махмуд кого-то ко мне приставил, остались всего лишь мыслями Мане. Я шла в гарем с высоко поднятой головой, а возвращалась во дворец, оглядываясь по сторонам. «Привет, подруга!» Я почувствовала, как в кого-то врезалась. «О, Лейла, рада тебя видеть!» — сказала я, а сама уже приготовилась к нападению. «Что-то у тебя вид какой-то нервный», — сказала иронично она. «Я просто испугалась, когда врезалась в тебя». «А испугалась-то ты кого, меня?» Лейла злобно оскалилась. «Не в твоем привилегированном положении, Роксана, кого-то бояться. Думаю, что Махмуд и убить за тебя может. Видишь, как все получилось. Ты превзошла нас всех. Теперь ты проживаешь в покоях Махмуда, он даже свою жену туда не пускает. Меня не интересует его отношение с женой. Тем более, что его брак носит договорной характер». «Ты что, ревнуешь?» Лейла, усмехнувшись, посмотрела на меня. «Да ты влюбилась, Роксана!» «Лейла, чего тебе надо? Злишься, что тебе не удалось задержаться еще на пару часиков в кровати повелителя?» — хохотнула я, перейдя в наступление. «А ты хоть понимаешь, что Гульзифа, жена Махмуда, очень страдает от этого?» «От чего Лейла Гульзифа может страдать? Она прекрасно знала, что они женятся не от большой любви. Их брак был выгоден для государства. Она родила наследника Махмуду и, думаю, неплохо живет. Только вот единственное, я не могу понять, как это относится к тебе. Ты провела с ним пару часов, и больше он не захотел тебя видеть», — улыбнулась я. Я почувствовала, что Лейла дернулась. Она, видимо, желала ударить меня, но прекрасно понимала, какие после этого будут для нее последствия. «Быстро же ты, Роксана, возвысилась!» «Вовсе нет, просто отвечаю. А что ты думала? Я буду молчать на твои выпады?» — сказала, усмехнувшись я. «Ты проиграла, Лейла, смирись с этим. И жизнь Гульзифы тебя не должна волновать. Она официальная жена повелителя, мать его наследника. А ты не думаешь, что я могла забеременеть от нашей связи с Махмудом?» «Ну и что? Какое ко мне это может иметь отношение? Родишь и будешь жить в отдельной комнате. К тебе будет приставлена прислуга. Ко мне и нашим с ним отношениям это не имеет никакого отношения. Любовницы детей у повелителя может быть сколько угодно. Только вот единственная в его сердце и душе может быть одна женщина. И, судя по всему, Гульзифа такой не является». Лейла поморщилась. Я понимала, что ее просто трясло от сложившейся ситуации. Ясмина вышла замуж за состоятельного человека. Я переехала в спальню к повелителю. Лишь она осталась одна в той же комнате, в которой начала свою жизнь в гареме. «А я смотрю, Роксана, ты уже почувствовала себя на коне?» — сказала за моей спиной какая-то женщина. От ее голоса, а скорее от интонации, с которой была сказана эта фраза, у меня по коже набежали мурашки. Я обернулась и увидела, что за моей спиной стоит Гульзифа в окружении своих служанок. Лейла усмехнулась, увидев растерянность на моем лице. «Да, почувствовала, Гульзифа. А ты, судя по всему, бесишься от новости, что я провожу каждую ночь в постели Махмуда. Мои вещи находятся в его комнате». Таких эмоций у повелителя, как я, не вызывал больше никто. Я выросла и заняла свое место. Все случилось так, как должно было случиться. Махмуд выбрал меня, и наши чувства будут становиться только крепче и крепче с каждым днем. «Ты слишком много думаешь о себе, девочка!» — прокричала Гульзифа. Неожиданно рядом с нами появилась госпожа Нигьяр. «Гульзифа, тебе что, не о чем заняться? Опять бросила своего ребенка и пугаешь девушек в гареме?» — грозно спросила Нигьяр. «Да как вы смеете со мной так разговаривать? Я жена повелителя и мать его наследника», — сказала топнув ногой Гульзифа. «Не смеши, ногой ты своей топать могла только перед своим отцом. Сейчас ты находишься на территории гарема, а здесь главное я. Если ты не хочешь, чтобы я пожаловалась на твое недостойное поведение повелителю, то будь добра, исчезни отсюда», — последнюю фразу Нигьяра буквально прорычала. Гульзифа удивленно распахнула глаза, резко развернулась и ушла. «А ты, Лейла, вместо того, чтобы грубить Роксане, лучше займись своими делами. Теперь ты стала второй учительницей по танцам, если ты еще помнишь». И тут я все поняла. Лейла бесилась из-за того, что шанс стать любовницей повелителя для нее был потерян навсегда. Учителями становились девушки, которых Махмуд уже точно больше не хотел видеть в своей спальне. Он часто выдавал своих наложниц замуж за влиятельных людей Персии или дарил тем, с кем хотел заключить какое-нибудь соглашение. И, судя по всему, Лейлу ждала одинокая жизнь. Если только не произошло чудо, и она не забеременела в ту ночь. Лейла не снесла такого. Она быстро развернулась и пошла прочь отсюда. Я почувствовала, насколько ей было обидно, что Махмуд не выбрал ее. И по сцене, которая сейчас развернулась, поняла, что и Лейла, и Гульзифа в курсе всего, что происходит в спальне Махмуда. Я поняла, что пока повелителя нет рядом, мое положение очень уязвимо. Злая женщина способна на многое, тем более, что сейчас их как минимум две. Я прекрасно понимала, что и девушки из гарема уже тоже знают о том, что мне так повезло. «Спасибо, госпожа Нигер, спасли меня», — сказала я, склонив голову перед женщиной. «Роксана, будь осторожна. Гульзифа рвет и мечет, она поняла, что может всего лишиться». «Как понять всего лишиться?» — удивленно спросила я. «Ты все поймешь позже, Роксана, будь внимательна», — сказала Нигер и ушла, оставив меня одну. Я вышла в сад, села на лавочку под большим деревом и стала думать о том, что моя несомненная победа над конкурентками принесла мне не только радость, но и страх за свою жизнь. За время, проведенное с Махмудом, я могла успеть забеременеть, мне надо было помнить об этом и беречь себя. Я мечтала, что когда-нибудь у нас будет большая семья, и Махмуд станет моим мужем, а не просто любовником. После прогулки я вернулась в комнату Махмуда, легла на кровать и почувствовала его запах. Я закрыла глаза и вспомнила, как еще сегодня утром мы занимались любовью. Я обняла его подушку и представила, что он рядом со мной. От этих мыслей мне стало очень хорошо на душе. Служанка постучала и зашла ко мне с обедом. Я, ничего не подозревая, села к столу, принялась есть. Нежная телятина с овощами таяла во рту, зеленый чай с лепестками жасмина и пирожное на десерт принесли мне непередаваемое удовольствие. После обеда я села у окна и стала размышлять о том, чем бы мне занять себя на время отсутствия Махмуда. С Лейлой дружить мы больше не будем. Ясмина теперь жила в своем доме. Мне стало немного грустно от того, что я осталась без подруг. Внезапно, почувствовав сильную боль в животе, я согнулась пополам и застонала. Дверь в спальню хлопнула. Последней моей мыслью перед тем, как я упала в обморок, было о том, что все-таки повелитель не приставлял ко мне охраны. Очнулась я от того, что кто-то тряс меня. «Роксана, очнись!» — услышала я голос госпожи Нигер. «Срочно, мне нужны таз и вода! Ее отравили!» — скомандовала она кому-то. Я почувствовала, как кто-то начал вливать воду мне в рот. Она была очень странной на вкус. После этого меня вырвало в таз. Нигер снова повторила то же самое. Она промывала мне желудок, пока я окончательно не пришла в себя. Видимо, произошло полное очищение, и яд перестал действовать на мой организм. «Помогите мне перенести ее на кровать!» — скомандовала Нигер. «Роксана, что ты ела?» — спросила она, поглаживая мою руку. «Телятину с овощами и пирожные», — еле смогла проговорить я. Видимо, яд был настолько сильным, либо его дозировка была увеличена во много раз, потому что даже после промывки желудка мой язык заплетался, а голова раскалывалась пополам. Меня начало трясти, как будто бы в комнате стало резко холодно. «Срочно позовите врача!» — прокричала Нигер перепуганным голосом. «Мне показалось, что я умираю. Я уже плохо понимала, что происходит вокруг меня. Мне очень захотелось спать. Веки стали тяжелыми, и я погрузилась в сон. Еще какое-то время я чувствовала, как Нигер трясла меня, но потом все это прекратилось, и вокруг стало очень тихо. Как потом мне рассказала моя служанка, прибежал врач и дал мне какой-то отвар. После него я начала приходить в себя. Девушка рассказала мне, что Нигер плакала, думая, что меня уже нельзя спасти. Меня выхаживали несколько дней. Нигер не отходил от меня ни на шаг. Постепенно я стала вставать с кровати самостоятельно. Меня кормили легкой и жидкой едой, постоянно давая какие-то травы. Как я потом осознала, что умирать мне было не страшно. Это было как просто уснуть. «Роксана, как ты себя чувствуешь?» — спросила Нигер, зайдя в мою комнату. «Немного лучше, госпожа Нигер. Спасибо вам за вашу заботу». «Роксана, как же ты меня напугала?» «Я приставила к тебе охрану. Гульзифа подкупила тех стражников, которым Махмуд поручил охранять тебя. Разве такое может быть?» — с недоверием в голосе спросила я. «Может, Роксана. Особенно, если твой отец могущественный и влиятельный человек. Сейчас ты в безопасности. Я написала Махмуду и отправила письмо с гонцом. Скоро он узнает о том, что произошло во дворце во время его отсутствия. Мне надо срочно что-то делать. Она не оставит меня в покое, и со временем Махмуд откажется от меня», — заплакала я. «Роксана, это цена твоего нынешнего положения. Если ты хочешь и дальше спать в кровати Махмуда, тебе надо быть начеку и быть более хитрой, не поддаваясь на провокации других женщин», — сказала Нигер и погладила меня по волосам. «Когда Махмуд вернется во дворец, он решит, как поступить со всеми, кто участвовал в этом безумстве». После этого случая я стала очень осторожной. Теперь моя охрана пробовала все подаваемые мне блюда. Я ходила везде, только в их сопровождении. Весь гарем знал о том, что произошло. До меня дошли слухи, что одна из служанок, задействованная в этом, покончила с собой. Мне было очень страшно. Мой успех принес с собой столько горя, Я и подумать не могла об этом раньше. Как-то я сидела вечером у окна и мечтала о своем будущем. И тут мне в голову пришла мысль о том, что когда-нибудь Махмуд возжелает видеть другую девушку в своей постели. И мне придется переехать. Я понимала, что начинаю влюбляться в повелителя. Неделя, проведенная с ним, была просто волшебной. У меня сложилось такое чувство, что мы уже давно вместе. Возможно, то, что 4 года я готовилась к тому, чтобы стать любовницей повелителя, сыграло свою роль. Я уже не один год думала и мечтала о нем. Я посмотрела на полную луну и загадала желание, чтобы Махмуд стал моим навсегда. И ничто не могло бы разрушить нашу зарождающуюся любовь. Всю ночь мне снился прекрасный сон о моем любимом.